Глава 17. «Нежнее, Юля. Не сжимай его так сильно», — шепнул Майкл, обдавая ухо горячим дыханием. Кожа моментально покрылась мурашками, реагируя на волнующую близость, и ответила я с запинкой. «Я пытаюсь. Я правда старалась». Но упрямый жеребец, не взлюбивший меня с первого взгляда, так и норовил отправить в полет, а вместе со мной и демона, пристроившегося сзади. Госпожа изволила кататься. Вернее, сначала учиться, а потом уже кататься по своим территориям, не дергая от работы демонов. С охраной, само собой. Только гениальный план застопорился в первую же минуту. Черный, как безлунная ночь, конь показал противный характер раньше, чем я успела на него сесть. «Ты сказал, что это самый спокойный!» — не удержалась от жалобы. «На рынке он таким и был». «Вот именно, что был!» — выделила главное я. Тихо всхлипнула и приказала. «Все! Снимай меня! Я отказываюсь признавать это орудие пыток средством передвижения!» Майкл повиновался, легко соскочив с местного подобия лошади сам и быстро сняв меня, но вот смолчать не смог. «Я же предупреждал, что это не лучшая затея!» Кивнула, мол, было дело, и, стараясь не кряхтеть, отправилась подальше от вредного зверя. Пока демон привязывал коня к ближайшему дереву, я успела распотрошить собранную для нас корзину и расстелить плед. Прогулка планировалась до вечера, но я сдалась слишком быстро. Какие-то пару часов, а тело болит так, словно на родео побывало. Впрочем, это было очень похоже, если не вдаваться в детали. Растянулась на земле и тихонько застонала. Хотелось есть. И вид Майкла, снявшего рубашку, совсем не способствовал душевному спокойствию. Потому что 2 недели диеты после того, как распробовала чужое желание, давались очень тяжело. Доходило до смешного. Я начала лунатить во сне. Несколько раз меня будили в коридоре приставленные стражники. А один раз Грег, после того, как я заявилась в его комнату, и вроде бы утолить голод было так просто, достаточно всего лишь поманить кого-нибудь пальцем. Я не спешила. Даже мужа игнорировала. Помня, что и нагулит не просто так заполз в мою постель. О гареме и вовсе старалась не думать. Новых наложников я не заводила. Только те 2, что опаляют ненавистью. А остальные, оставшиеся по собственному желанию, как-то не вдохновляли к постельным утехам из-за приставки «БУ». В последний раз посмотрела на коня, лишившего меня единственного шанса на свободное передвижение без помощи демонов, и сцепила зубы. Я ничего не могла без них сделать. Совершенно ничего. «Может, уже расскажешь, что такого наговорил тебе Алвин, что ты отталкиваешь нас всех?» — вкрадчиво спросил Майкл. Как и всегда, бесшумно приблизившись. Это была больная тема, на которую говорить мне хотелось меньше всего. Я же видела, с какой нежностью и сожалением смотрит на меня красноволосый. В те редкие мгновения, когда мы пересекаемся взглядами. И тем не менее, его ответ до сих пор стучал в висках. «Я не отталкиваю», — привычно проворчала. Обычно на этом и заканчивалось. Демоны затыкались и не беспокоили меня до следующего дня. Но сегодня, кажется, не только у меня сдают нервы. «Значит, ты позволишь размять твои мышцы? Тебе нужно расслабиться, иначе ты не выдержишь сегодняшний прием». Ах да, еще один повод для беспокойства. Что-то такое говорил Грег, когда будил меня утром. Кажется, все приличные сроки игнорирования подданных вышли, и настало время собрать верхушку, чтобы познакомиться. Нет, демоны пообещали все взять на себя, но как представлю, что всех придется кормить, терпеть? Гарем же опять свой сдавать в пользование. Так и хочется навешать на входную дверь парочку амбарных замков. Хотя, признаю, польза от демониц есть. Казна исправно пополняется за счет новых штрафов. Но никак не могут привыкнуть женщины, что бить не только не обязательно рабов, но еще и противозаконно. Им проще откупиться золотыми. Остается только надеяться, что однажды, когда их кошельки слегка похудеют, до разбалованных вседозволенностью демониц что-то дойдет. До вечера времени много, и так пройдет. Сглотнув, вмиг пересохшим горлом, отозвалась я. Нет, мужские руки на изголодавшем теле — перебор. Я взял на себя смелость и позвал в твердыню претендентов на должности учителя и казначея. Первый отбор они прошли. «Теперь твоя очередь выбирать», — огорошил Майкл. «И вроде бы хорошо, но Родео...» «Разминай». С тихим стоном согласилась я. И вместо того, чтобы расслабиться, наоборот, вся сжалась, словно готовясь к неизбежной битве. «А может, я зря волнуюсь? Сейчас быстренько демон сделает массаж, мы вернемся в твердыню, я осмотрю претендентов и...» И спешно побежавшие дальше мысли испарились. Стоило Майклу ко мне прикоснуться. В его прикосновениях не было никакого подтекста, но меня словно маленькими разрядами било там, где уверенно касались мужские руки. Демоническая сущность голодно оскалилась. И как бы я ни пыталась сдержать себя, хвост проявился, игриво мазнул по обнаженной мужской груди. Я даже дышать перестала, словно пойманная на горячем в ожидании реакции демона. Выдох резкий, шумный, от которого у меня мурашки побежали по всему телу. Майкл замер на несколько секунд, а после продолжил, как ни в чем не бывало. Руки, ноги, спина, шея. Не осталось ничего, чего бы не коснулись его руки. Он не обращал никакого внимания на мои тихие стоны, которые я не могла удержать, и на хвост, что окончательно обнаглел. И ласкал демона открыто. Зато на всхлип, что вырвался, когда теперь стало невыносимо, он отреагировал незамедлительно. Поднял с пледа, прижал к груди, и я расклеилась окончательно, потому что, оказывается, оголодала за это время так, что воздержание отзывается болью внизу живота. «Я должен был накинуться на тебя?» — услышала вопрос вместо утешений. «Сейчас, когда ты ясно дала понять, что не желаешь наших прикосновений, я же не мальчишка, чтобы накидываться, как оголодавший зверь. Я могу перенести кого-нибудь. Хочешь, куплю тебе нового раба для гарема? Твоего личного раба. Сравнение забило последний гвоздь. Слезы хлынули ручьем, а с губ слетела чисто женская, когда истерика берет верх над разумом. «Вы просто меня не любите», — провыла я, размазывая соленую влагу по мужской груди. «Никто не любит». И только Алвин признался, не испугался. Майкл стиснул сильнее и выругался. Мой спокойный, подмечающий детали, раскладывающий все по полочкам демон, ругался так, словно я ему не свои душевные терзания выкладываю, а тысячную серию бразильского сериала пересказываю. Я даже заслушалась и плакать перестала. «Так и сказал», — вкрадчиво переспросил демон, когда новые ругательства закончились, а повторять старые было некрасиво. «Что?» — не поняла я, прислушиваясь к себе. Я немного отвлеклась, что позволило возбуждению притихнуть, а голоду перестать кусать меня так сильно. «Алвин наврал тебе, что не любит?» «Почему сразу наврал?» — замкнулась я. Признаваться, что он говорил совершенно другое, оказалось неловко. «Потому что за тебя он готов убивать голыми руками и не меняя формы», — терпеливо начал пояснять Майкл, как умеет только он. «Он был единственным, кто отказался прибить тебя и отправиться из-за этого на тот свет. Если говорить совсем на чистоту. Когда мы поняли, в какой ситуации оказались, эмоции были разные. Уже тогда Алвин сдерживал нас всех, не позволяя даже приблизиться к тебе. Первые года дались тяжело. Прости», — признался демон, шокируя меня окончательно. «Вы пытались меня убить?» «Только думали, за что сразу получали по макушке от Алвина». Невесело усмехнулся мужчина. «Нам частенько воздержание било по голове. Молодые, импульсивные. Мы готовились совершенно к другой жизни. Если бы не Алвин и не его категоричные требования по отношению к тебе, то я вообще сомневаюсь, что мы дожили бы до этого момента. Правда, как оказалось, мы ему верили безоговорочно, а он нарушил собственные правила. Наверное, поэтому тебе с ним сейчас тяжелее всего. Но пусть он сам рассказывает, что натворил, если ты захочешь с ним говорить. Не сомневайся в том, что он тебя любит. Просто немного не так, как я тебя люблю». Совсем тихо закончил Майкл. И не став дожидаться реакции от огорошенной меня, уже совсем другим, бодрым тоном спросил. «Купить тебе новенького в гарем? Я быстро. Будешь делать с ним все, что захочешь. Только не голодай больше». «Не надо. Я не хочу других», — хрипло призналась я. Прикусила губу, немного сомневаясь. Но, наверное, я слишком сильно накрутила себя из-за красноволосого, потому что сейчас начала отпускать. Стало не так горько. Я действительно зря наказывала себя и мужчин, когда отстранилась. «Поцелуй меня». «Сейчас?» после того, как рассказал, что хотел тебя убить?» «Не ты один», — я пожала плечами. «Если уж родители хотели от меня избавиться, то как я могу винить тех, кого лишили свободной жизни?» «К тому же Майкл единственный, кто признался, пусть и сделал это под давлением обстоятельств. Кассиан, к примеру, промолчал, хотя мы говорили о моем детстве. Только мои слова уверенности демону не добавили. Он даже руки за спину спрятал. «Я не смогу тебя просто поцеловать», — наконец признался он. К его счастью, раньше, чем я успела снова себя накрутить. «Тебе снова будет плохо, и я больше не стану просто на это смотреть». «И?» — не поняла я. «Мы вроде об одном и том же думаем, разве нет?» «И ты слишком давно не питалась, так что предлагаю сначала поесть обычной еды и убраться отсюда». А вот это было обидно. Я монстр, что ли, какой-то? Увлекусь и демона целиком схомячу? Даже губы от обиды задрожали. К поцелую со мной, оказывается, подготавливаться нужно. Демон как-то растерянно оглянулся, будто поддержку от прожорливой меня искать собрался. Встал, оставив меня одну, подхватил с пледа корзинку с едой и решительно направился назад, ко мне. Теперь попятилась я. Вдруг силой кормить собрался. С демонами же никогда не угадаешь, что у них на уме. И переноса в незнакомую спальню я совершенно не ожидала, как и последовавшего за ним напористого поцелуя. Одной рукой демон зарылся в мои волосы, решительно, крепко, словно отрезая возможность отстраниться. Второй прижал к своей груди, придерживая за талию. Корзинка с продуктами громко стукнулась. Кажется, покатились яблоки по полу. Только мне впервые было все равно на такое наплевательское отношение к продуктам. Словно смертельный яд впрыснули под кожу, что мгновенно разносит огонь по венам. И если бы демон не держал меня так крепко, я бы сползла к его ногам, не справившись с тем ароматом, что хлынул бурлящим потоком в мои легкие. Кажется, голодающим нельзя сразу так много. Майкл был куда напористее, чем мне запомнилось в наш первый раз. Возможно, тогда сыграл контраст с Кассианом, или же брюнет не хотел спугнуть меня, потому что на лестнице нас было трое. Но сейчас это были совсем не те поцелуи, что хранились в моей памяти. Как только его губы накрыли мои, а язык ворвался в рот, меня накрыло так, что думать больше ни о чем не получалось. Были важны только его губы, настойчиво увлекающие за собой, и руки, надежно державшие мое вмиг ослабевшее тело. Возбуждение снова отзывалось пульсирующей болью внизу живота. Положила руки на грудь мужчине с каким-то сумасшедшим предвкушением, ощущая мощные мускулы, и застонала Майклу в рот, желая получить не менее мощное и крепкое внутрь себя. Он был одним сплошным соблазном, который хотелось поглотить полностью. Совершенно не поняла, как оказалась прижатой к стене с приспущенными штанами, лишь громко охнула, отчетливо ощутив, как Майкл размазывает влагу своими пальцами. Несколько круговых движений вокруг пульсирующей горошины, и я закричала от быстрой разрядки. Показалось, будто мир дрогнул перед глазами, взорвался, чтобы потом вновь собраться. Я бы упала, не прижимая демон меня так сильно. Это было чертовски быстро и сильно, до дрожи в коленях. Только пустота никуда не делась, как и чувство голода. Словно перед странником в пустыне на горизонте замаячила вода. Настоящая, не мираж. Я подняла вполне осознанный взгляд на Майкла и чуть не кончила повторно, глядя на то, с каким удовольствием демон облизывает пальцы, которые были во мне. Пошло, бесстыдно, но настолько сексуально. «На тебе слишком много одежды», — прохрипела я. «Раздеться?» Понимающе усмехнулся мужчина. «Сама». Взгляд снова прикипел к груди демона, зацепился за маленькие твердые горошинки сосков и там и остался. Захотелось провести по ним пальцем, царапнуть ноготком и услышать, как собьется с ритма бешеный стук мужского сердца. Я не стала отказываться от такой малости, тем более что после быстрой разрядки я могла себе позволить растянуть удовольствие. Быстро избавилась от сползающих штанов и полурастегнутой рубашки. Приблизилась, откровенно любуясь демоном. Серые глаза смотрели на меня, как и всегда, внимательно и немного напряженно. Казалось, выдержка мужчины трещит по швам, и это только подстегивало к тому, чтобы не спешить, наслаждаться томительным ожиданием перед бурной страстью. На бронзовой, словно от морского загара кожи, завораживающе блестели капельки пота. Одна крупная медленно скользила по шее к груди. «Все в порядке?» Я мазнула пальцем по этой капле и все же дотронулась до манящего соска, слегка царапнув. «В полном», — хрипло выдохнул ответ Майкл. Сжала горошину между большим и указательным пальцем и тут же услышала тихий рваный выдох. Облизнула губы, вспомнив, с каким удовольствием демон пробовал мои соки. «Тоже хочу». Ладони опускались ниже. Изучали натренированное тело мужчины. Обводили кончиками пальцев каждую мышцу и чуть царапали, посылая россыпь мурашек. Когда я дошла до кромки штанов, от желания дрожь била нас обоих. Слишком вкусный, слишком желанный, идеальный, мой. Пуговица штанов поддалась непростительно быстро, нарушая заданный ритм, и твердый красивый член оказался на свободе. Напряженно замер напротив моего лица, чуть подрагивая. «Ай-яй-яй!» «Кого-то придется наказать за отсутствие нижнего белья», — прохрипела я, понимая, что развлечения кончились. Слишком хотелось почувствовать Майкла в себе. И неважно где — между ног или во рту. «Кажется, ты уже наказываешь». «Неправда», — заметила капризно и хитро улыбнулась, обхватывая ладонью возбужденную плоть. Наказание должно быть намного слаще. Ощущение бархатной кожи напомнило о муже, и я спешно пообещала себе обязательно снова удовлетворить любопытство своего хвоста. А пока На вкус Майкл был такой же сладкий, как и его запах. Я исследовала языком его плоть, не пропуская ни одного сантиметра кожи. Обхватывала губами и чуть втягивала в рот головку, чтобы мазнуть по кругу языком и отпустить. Мне нравилась эта игра. Не позволять демону дергнуться и войти глубже, не давать почувствовать жар моего рта. Нравилось слышать, какие звуки вылетают из его горла и какие усилия он прилагает, чтобы просто стоять на месте. И как дрожит сильный, уверенный в себе демон от моих ласк, тоже безумно нравилось. В последний раз игриво лизнула и вобрала в рот максимально глубоко. Услышала, как громко выдохнул Майкл и, наконец, дала ему то, к чему там стремилось его тело. От его сильной разрядки я опьянела окончательно, ловя себя на том, что перед глазами мелькают звезды, а в животе порхают пресловутые бабочки. И, кажется, к этому напитку с красивым названием «Майкл» я рискую навсегда пристраститься, потому что оторваться просто невозможно. Демона я укатала. Даже испугалась немного сначала, когда он, в последний раз кончив, вырубился подо мной. Успокоилась только, когда поняла, что мимолетное отключение сменилось крепким сном. Но в памяти себе зарубку сделала, что больше не стоит сдерживать свою демоническую суть. Мои мужчины, конечно, крепкие, но рисковать не стоит. Вот очнется Майкл, и поговорим, кого они подобрали для моего обучения. Пусть этот учитель себе пометку сделает, что о демонах я ничего не знаю, и о себе в том числе. Есть хотелось зверски, обычной человеческой пищи, и я порадовалась предусмотрительности мужчины. Во-первых, мы не остались на поляне, где нет возможности даже смыть с себя многочисленные следы страсти. Во-вторых, в крепких стенах чувствуешь себя намного защищеннее. Ну и в-третьих, дом был девственно чист, и прихваченная корзинка с продуктами оказалась как нельзя кстати. Немного поблуждав по комнатам, которые давно не видели хозяйской руки, пришла к выводу, что притащил демон меня в свою берлогу и, судя по скудному набору крупы и давно пропавшему куску мяса, пользовался он ей редко. Я готовила себе пятый по счету бутерброд, размазывая слой плавленного сыра, когда неожиданно постучали. Сначала спокойно, размеренно, потом быстрее, требовательнее, а после и вовсе, кажется, стали долбить ногами. Если бы не хороший секс, то я бы давно вспылила и как бесстрашная идиотка пошла проверять, кто там такой настырный. А так только лениво пожала плечами и шлепнула на булку кусок буженины. Жаль, не догадалась, что такой грохот и мертвого из гроба поднимет, не то что уставшего Майкла. Но менять что-то уже было поздно. Послышались тихие шаги, и помятый демон показался на кухне, обвел глазами помещение, оценивая обстановку. Тихо хмыкнул, обнаружив полупустую корзинку, и направился ко мне. Легонько чмокнул в макушку. «Тебе не кажется, что к тебе кто-то пришел?» Не выдержала я, морщась от шума. Кажется, входная дверь уже стонала, сотрясаясь от ударов. А демону хоть бы хны. «Подождут». Он безразлично пожал плечами. «Я никого не приглашал. К тому же должен был убедиться, что с тобой все в порядке». «Со мной, да», — отозвалась медленно, оглаживая демона взглядом. Взлохмаченные волосы, отпечаток на щеке после сна, бледнеющие следы от засосов на груди. подсохшее пятно страсти кого-то из нас, темная дорожка коротких волос от пупка и ниже. Я закусила губу, борясь с желанием сорвать к чертовой матери тонкие домашние белоснежные штаны, сидящие на демоне и так слишком низко. А вот с тобой не факт, что будет в порядке. Наконец выдохнула задумчиво. Как-то бутерброды уже не кажутся такими вкусными по сравнению с тобой. «Приятного аппетита, госпожа!» — шутливо поклонился демон и даже покрутился вокруг себя, как бы доказывая, что да, он намного вкуснее. «Иди уже!» — фыркнула, запихивая поглубже похотливую половинку. Даже объевшаяся, она не прочь снова и снова впитывать все, что готов отдать этот мужчина. Дверь сотрясла очередная серия ударов, так что даже Майкл скривился и вынужден был согласиться уйти. Я тоже не утерпела, отложила бутерброд и высунула голову из кухни. Домик был небольшой. Кухня, ванная, две спальни и небольшая прихожая, так что напрягаться особо не пришлось, чтобы подсмотреть, как демон рывком открывает дверь. «Ну?» — выдал вместо приветствия, сложив руки на груди. Как-то разом из его облика ушла вся дурашливость, уступив место собранности и раздражению. Я даже не удивилась, давно поняв, что только со мной эти хищники притворяются добрыми и пушистыми. Перевела взгляд на настырного визитера и прищурилась. Где-то я его видела, только не могла вспомнить где. Золотисто-медовые волосы обрамляли чуть ли не кукольное лицо. Такой красивый, что взгляд не отвести. Большие яркие зеленые глаза в обрамлении длинных пушистых ресниц требовательно впились в Майкла. Чуть курносый нос был вздернут вверх, как и подбородок. Мужчина стоял на порожке перед дверью и запрокидывал голову, чтобы смотреть в лицо моего демона. Но это не выглядело так, будто заискивающе смотрит снизу. Наоборот. Казалось, что мужчины на равных, и только побелевшие кулаки выдавали напряжение медового демона. «Мне нужно зелье», — заявил он с вызовом. «Поздравляю», — Майкл хмыкнул и прижался боком к косяку двери, ничуть не впечатленной просьбой. «Я-то тут при чем?» «Ты должен мне помочь!» «Я это уже слышал, когда ты заявился в твердыню и попросил устроить встречу с госпожой». «И я согласился». «И?» «Почему ты здесь, а не там, ожидаешь, когда госпожа захочет тебя увидеть?» «Заметь, ты сам воспылал желанием пойти к Юле учителем. Передумал? Не уверен в своих силах, и боишься конкуренции?» Я зажала рот рукой, чтобы не возмутиться вслух. «Это что еще за работа по блату? Мы так не договаривались. Мы вообще никак не договаривались. Но все же...» «Я там уже с утра торчу. У меня старая сигналка сработала, что ты дома. Майкл, пожалуйста, мне правда нужно это тхурово зелье». «Госпожа занята, а я ничем не могу помочь», — делая четкие паузы, сухо проговорил Майкл. «Напоминаю, ты оскорбил госпожу, когда был в твердыне. Хочешь зелье? Приходи в положенный день. Хочешь встречи? Иди и пробуй получить должность учителя. Учти, Сайшес. Остальные претенденты ничуть не хуже тебя. Для госпожи я отбирал только лучших, и потом... Что-то я не припоминаю, чтобы ты давал мне в долг, и я был тебе должен. Я был единственным, кто от тебя не отвернулся, — хрипло парировал Сайшес. Знаю, но при всей нашей дружбе я не буду обманывать госпожу, не буду просить варить лично для тебя зелье. И не буду уговаривать снова тебя принять. Или на общих основаниях, или никак. Снова? Зацепилась я за это слово. Но точно видела где-то, и, судя по разговору, этот демон мне не понравился. Иначе бы Майкл не стоял тут такой колючий. Но опять же, Сайшес... Его друг, и тут медовый демон хрипло, обреченно застонал, и в моем мозгу щелкнуло. Тот же хриплый, только уже от удовольствия стон, зазвучал в ушах. Протяжный, приятный для моего слуха. Зеленые глаза с поволокой. Точно, вспомнила. И даже могу сказать, что не сильно-то оскорбилась тогда, скорее возбудилась, наблюдая, с каким удовольствием демон кончает в рот рыжей наложницы. 12 дней, Майкл, — прохрипел Сайшес. И если я не выполню этот проклятый пункт договора и не предъявлю отцу беременную демоницу, он меня выгонит. Лишиться статуса наследника — не самое страшное, что может случиться. Майкл зевнул и, кажется, собирался уйти. По крайней мере, он повернулся к визитеру спиной. Наткнулся на мою любопытную мордашку и застыл. Дальше прятаться не было смысла. Пришлось сдаваться и идти знакомиться. Все равно уже... подслушала чужие проблемы, а то, что в одной рубашке, стащенной из шкафа Майкла, так медовый сам виноват, что не вовремя пришел. Сидел бы в твердыне, показалось бы при полном параде. «Все услышала», — ровно спросил Майкл, и только в глазах мелькнула растерянность и пропала. «Угу», — призналась я. Из-за спины демона, куда тот меня сразу задвинул, чтобы не дать полюбоваться другу на мои голые ноги. Я даже хмыкнула тихонько, снова высунув любопытную макушку. Вроде место сменило, а положение тоже. «Друг?» — все же уточнила я. «Единственный», — согласился мой демон. «Здравствуйте, Ресса, Юлия!» Севшим голосом поздоровался медовый, кажется, прощаясь с надеждой получить зелье. «И правильно, не дам». «И тебе не хворать, Сайшес!» Не устыдилось узнавание. «Значит, ты единственный друг Майкла, готовый положить чужую жизнь в обмен на материальные блага?» Загнула я. Потом подумала и переспросила. «Или я не так поняла, и тебе нужен ребенок, чтобы любить его и заботиться о нем?» Судя по взгляду демона, это было последним, о чем он думал, когда так настойчиво пытался добиться зелья. «И я так понимаю, Сайшеса из списка учителей можно вычеркнуть, госпожа?» Вспомнил о своем положении напрягшийся Майкл. «Не-а», усмехнулась я. Он же по блату. Чего прогонять сразу? Я мысленно хохотнула, услышав, как скрипнул зубами пойманный с поличным брюнет. Настроение стремительно поднималось все выше. «Заходите, Сайшес, будем знакомиться лучше. Только учтите, что в гости с пустыми руками не ходят». Медовый оказался понятливым. Коротко извинившись, он смылся порталом. Видимо, за презентом. А я отправилась одеваться, чтобы не нервировать и без того настороженного Майкла. Только поглядывала на него хитро, ждала, когда выдержка даст трещину, и он начнет сдаваться. «Я не мог не попытаться ему помочь», — со вздохом признался Майкл, не пряча взгляда. «Ага», — улыбнулась я. «Он, правда, единственный, кто остался со мной из друзей. Сайшес неплохой. И учитель из него бы получился хороший, если бы ты выбрала именно его». «Угу». Снова согласилась, подходя ближе к оправдывающемуся демону. У него даже румянец на щеках выступил. «Мило». Он никогда не отлучался из этого мира. Знает обо всех законах. Подскажет, если что-то изменилось, и... «Ты не злишься?» — заметил, наконец, Майкл, как я, крадучись, стала вплотную и легонько поглаживаю пальцами вздымающуюся от волнения грудь. «За что? Ты же не именно его мне подсунул. Он бы был одним из, а учителя я бы выбирала все равно сама. И как друг ты правильно поступил. Хотя можно было просто познакомить и рассказать, в чем дело. Я не хотел, чтобы ты разочаровывалась во мне». Демон не выдержал, отвел взгляд, изучая что-то на полу. «Не хочу, чтобы ты решила, будто я ищу выгоду, представляя к тебе своих». Он запнулся, глубоко вздохнул, а потом честно признался в своих грехах. «Я не такой, как Кассиан. Не смогу возбудить тебя, махнув хвостом. Не умею, как Алвин, быстро решать любые проблемы. Не имею состояния, как у Грега. Только на земле то, что успел заработать за это время. Но тебе туда нельзя. А здесь у меня ничего нет. И эта ситуация с Айшесом я пойму, если ты запретишь к себе прикасаться». «Боже, ну правда же, милашка?» Я постаралась не смеяться над нервничающим, смущенным мужчиной, но уголки губ так и стремились вверх. Хвостом соблазнять он не умеет. Угу. Ему достаточно просто быть рядом, чтобы я... желала его до обморока, а он про какие-то глупости думает. Еще и в упор не замечает, что самый спокойный, самый рассудительный, умный и открытый. Я столько грязи насмотрелась в детском доме, что для меня чудо, как Майкл мог остаться таким, когда от него все отвернулись. Как не озлобился. Он так отчаянно боится раскрыться, но все равно открывает передо мной карты. И я открою, потому что молчание затянулось, а мой впечатлительный демон умудрился за такое короткое время растерять всю свою уверенность и теперь медленно пятится от меня. «Куда?» Я цапнула его за штаны, оттягивая резинку и не позволяя от себя отойти. Немного подумав, наоборот оттолкнула. Не ожидавший подставы демон рухнул на кровать, у которой мы стояли, и я быстро его оседлала. Резинка у штанов хлипенькая, а так понадежнее будет. Склонилась над поверженным демоном и выдохнула прямо в губы. «А я все равно тебя люблю». О, как волнительно широко распахнулись его глаза. Любовалась бы и любовалась. Но видишь ли, есть одна небольшая проблемка. Тебе какая-то неправильная девушка досталась. И я люблю не только тебя. Тебя, Кассиана, Грега. Последний, к слову, вообще жутик. Про его способности можно сказки сочинять и детей пугать. Но я все равно его люблю. И к мужу питаю теплые чувства, восхищаюсь им и хочу везде трогать. И Алвина тоже люблю. Хотя он и сопротивляется, но я твердо решила, что не хочу от него отказываться. Пусть и дальше в няньку и папочку играет, пока я чего-нибудь не придумаю. Сегодня только поняла, насколько в вас всех влипло. Я шумно выдохнула. Все же говорить вслух казалось неловко. И я не могу запретить тебе к себе прикасаться, потому что мне это нравится. Если и дальше будешь о всяких глупостях думать, то сяду на диету, а потом, когда сорвусь, только тебя есть и буду. Месяц голодать буду, — пригрозила я.